Воители и вожди, вот уже более 100 веков император неподвижно восседает на золотом троне Земли. Он – повелитель человечества. Благодаря мощи его несметных армий миллион миров противостоит тьме. Однако сам он – гниющий полутруп, разлагающийся властелин империума. Жизнь в нем продлевают чудеса из темной эры технологий, и каждый день ему в жертву приносит по 1000 душ. Быть человеком в такие времена – значит быть одним из бесчисленных миллиардов. Жить при самом жестоком и кровавом режиме, какой только можно вообразить, посреди вечных битв и кровопролития. Слышать, как крики боли и стенания заглушаются алчным смехом темных божеств. Это беспросветная и ужасная эпоха, где вы найдете мало утешения или надежды. Забудьте о силе технологии и науки. Забудьте о предсказанном прогрессе и развитии. Забудьте о человечности и сострадании. Нет мира среди звезд, ибо во мраке далекого будущего есть только война. Еще один мир, падающий, словно гнилой плод с низких ветвей. Один за другим все они оказывались в объятиях крестового похода. Воркс даже не мог правильно выговорить название планеты, Аурануэма, или как-то так, ведь имя ей дали чужаки. Ксеносы с ртами, похожими на флейты, и крыльями, тонкими как осенняя паутинка и ловящими янтарный свет раздувшегося солнца. А еще пушками, пучковым оружием и небесными кораблями, парящими на двигателях обратной тяги, что обжигают воздух ало-синим огнем. Крылья. Такие ломкие, подумал Воркс, такие тлеющие. Уже скоро этот мир падет. Его дворцы из застывшего стекла разбиты, а моря вспенились от крови убитых, цветом похожие на вино. К поверхности опускаются тяжелые штурмовые платформы, почерневшие и дымящиеся. С низкой орбиты вслед за ними уже летят терраформаторы, неся с собой хим-модули размером с города, которые испарят океаны и выжгут из воздуха яды. Конечно, отравой это является лишь для человеческих легких. Сами ксеносы с удовольствием дышали этой мерзостью веками, но теперь немногие выжившие чужаки могут лишь бессильно наблюдать за тем, как армады крестового похода превращают их драгоценную биосферу во враждебный мир опаленных скал и кипящих морей. Их дух сломлен, думает гвардеец смерти, их шеи трещат в наших пальцах. Вскоре от ксеносов останутся лишь воспоминания и пометки в документах, которые сделают адепты механику Майон, скрыв это ото всех остальных. Угроза Аурануэма была, во всяком случае, по оценкам далеких генералов-тирранцев, столь велика, что на устранение ее направили Астартес двух легионов. Первым из них была отправившая больше воинов Гвардия Смерти, известная по всему Империуму своей устойчивостью к ядам и странностям. Куда меньше легионеров прибыло от кровавых ангелов, вызывающих восхищение у честных граждан и страх у преступников. Говорили, что все на Терре любили этих воителей. По своему обыкновению Воркс тщательно изучил числа перед началом операции. Гвардия Смерти прислала третью великую роту во главе с Венером Грагандой, на данный момент насчитывающую 11450 воинов, из которых он сам, будучи капитаном, командовал второй когортой из 678 легионеров. Однако легион Кровавых Ангел, втянутый на данный момент в многочисленные сражения, смог выделить для боевых действий на Аурануэма лишь два ордена, насчитывавшие немногим более 2000 космодесантников. В этом можно было увидеть как оскорбление, так и лучшие из результатов при имеющихся тяжелых условиях, но Воркс догадывался, как все это воспринял его примарх. Впрочем, сейчас все войска были брошены в бой и сражались на поверхности, круша кости последних защитников забрызганными грязью сабатанами. Небо стало темно-красным, обесцвеченным начавшими работать мировыми преобразователями, и в этом зловещем сиянии кровавые ангелы казались мрачными призраками. Капитан всюду видел других гвардейцев смерти, поднимавшихся по длинным ущельям, видел, как их доспехи цвета кости покрылись полосками и пятнами. Где-то в 2 километрах к западу, там, где среди дыма и пламени вздымалась остроконечная скала последнего города, танковая рота старательно крушила покрытые весьма причудливыми узорами ворота. Несколько десантно-штурмовых кораблей обстреливали позиции дальнобойной артиллерии, но удавку на шее противника, как и всегда, стягивала пехота. Гвардейцы смерти наступали медленно и неотвратимо, не обращая внимания на бьющие по броне незаряженные частицы, приближаясь все ближе к зоне поражения болтеров и клинков. Они не спешили. Неторопливость давала страху время сгуститься, разнестись и сломить волю врага, и потому, когда они ворвутся на стены, половина дела уже будет сделана. Справа от Воркса наступали его союзники. В удушливых клубах фицелина их броня казалась темной, но после каждого взрыва на золотых украшениях сверкали отблески огня. Гвардейцу смерти это казалось глупым. Его доспехи были столь же темно-грязными, как сама развороченная земля вокруг, отчего он казался почти невидимым, окутанным грязью, укрытым ей и оберегаемым. Кровавые ангелы же пытались остаться как можно более чистыми. Бронзовая гравировка и картины все так же гордо сияли на их доспехах. Легионеры шли в битву открыто, веря, что смогут сокрушить любого, кто осмелится им противостоять. Возможно, дело было в их родном мире, ведь Воркс слышал об его равнинах и открытых небесах, так не похожих на окутанные саваном тумана топи, в которых вырос он сам. Капитана кровавых ангелов звали Каманья. Перед началом штурма они едва перебросились парой слов, но теперь шли почти бок о бок. Воркс чувствовал, что Каманья тоже оценивает его. Впрочем, так оно и должно быть, ведь скоро клин из воинов обоих легионов будет штурмовать осыпающиеся стены, и всем нужно знать, чего стоят те, кто сражается рядом. Кровавый ангел чуть склонился в сторону, и мимо его правого наплечника с воем пронесся поток частиц. В ответ Каманья сделал единственный выстрел из своего оружия, волокитные серпенты с украшенным чеканкой стволом, и далекий взрыв подтвердил, что он попал в цель. «Метко стреляешь», — усмехнулся Воркс, отчего-то чувствуя, что им следует понять друг друга. Каманья лишь кивнул, сделал тяжелый шаг вперед, таща себя через доходящую до колена грязь, и начал искать новую цель. Что-то в его движениях выдавало презрение. Кровавый ангел предпочел бы двигаться свободно, бежать навстречу противнику, и нетерпение окутывало его, словно мускусный запах. Воркс не стрелял, уже держа наготове оружие ближнего боя, тяжелый гладий, иззубренный после бесчисленных ударов, но еще не отточенный вновь. «Проклятый вонючий мир», — проворчал Каманья. Сам Воркс даже не чувствовал запахов, за исключением, может быть, тех, которые легионеры принесли с собой, запаха разлитого прометиума, химического смрада тяжелых орудий. Они даже не использовали здесь ни фосфикса, ни биологического оружия, которое дало такие хорошие результаты на промаде-4. Стены, освещаемые неприцельным огнем защитников, были уже близко. «Он уже скоро падет», — сказал Воркс, сам не зная, почему. Наверное, ему казалось важным ответить на источаемое сынами Варала высокомерие. Если Каманья и хотел ему что-то ответить, то его прервала внезапная вспышка зеленого света на восточном фланге, там, где клин связанных клятвами рыцарей прижал остатки тяжелой бронетехники ксеносов. Все повернулись туда, чувствуя едкий привкус и внезапное падение температуры после перемещения через варп. Примарх был здесь, меньше чем в километре от них, в окружении воинов Савана Смерти в их громоздких заиндевелых доспехах. Даже на таком расстоянии его присутствие воистину подавляло, отчего казалось, что вокруг него вращается вся битва. Темно-серый плащ взметнулся позади Мартариона, шагнувшего на врагов, еще когда вокруг него мерцали последние следы энергии, высвобожденной при телепортации. Он был высоким, худым, бледным, воплощением одновременно изможденности и мощи. Завороженный Воркс почувствовал, что застыл, а потом покосился на Каманья. Лицо кровавого ангела было скрыто под шлемом, но гвардеец смерти слышал тихий гул и треск используемой вокс-бусины. Похоже, кузен что-то говорил своим воинам. «Великолепно», — начал Воркс, пытаясь в третий и последний раз добиться взаимопонимания. «Нас сопровождает сам примарх, это великая честь». Затем Каманья повернулся к нему, неторопливо, сместив вес на выставленную вперед ногу, погружающуюся в хлюпающую трясину. Он подошел ближе. «Воины спрашивают меня, как кто-то может следовать за этим доходягой, кожа до кости, и называть его примархом. Право слово, я не знаю, что им ответить». Ошарашенный Воркс ничего не ответил, а Каманья уже вновь направился в цели. Кровавый ангел наступал, ведя своих воинов к общей цели, а в ушах гвардейца смерти звенели его слова, полные небрежного аристократического презрения. Варксу даже захотелось наброситься на Каманья с клинком в руках, прижать к земле и заставить подавиться оскорблением, а повсюду вокруг наступали его ничего не слышавшие воины. Шагали так же, как и всегда, не жалуясь, будучи собранными и думающими лишь о цели. Сегодня сам примарх увидит, как они сражаются в бою. Доходяга, кожа до кости. Воркс встряхнулся, чувствуя, как внутри него, словно горящая нефть, растекается гнев, и зашагал быстрее, решив не дать Каманья одному ворваться в брешь. Право слово, я не знаю, что им ответить. Как же он невежествен, мрачно подумал Воркс, и мало знает. Еще один мир, окутанный туманом, который никогда не развеивается, но пробирает до костей, густым, словно кровь, капающим на стылую землю. Долгие ночи подобны настоящим эпохам тьмы, за которыми следуют слишком короткие серые тени дней. Камни окутаны темной паутиной плесени. Влажно везде, отчего костры, разведенные из прогнившего дерева, тлеют и сыплют искрами, в них больше дыма, чем огня, и собравшиеся вокруг них юнцы заходятся в кашле. Ни один человек не сможет забыть об окружающих его горах, пусть они и скрыты за белесыми густыми облаками. Они так огромны и невероятно высоки, что постоянно давят на сознание, лишая жизненных сил, замедляя, разрушая решимость. Постоянно дующие с вершин холодные ветры спускаются вплоть до влажных низменностей, отчего живущим там людям никогда не избавиться от чувства уныния. Ворк спрячется за углом дома своей семьи, держа в тощей руке изогнутый штырь. Он дрожит, и по его предплечью тонким ручейком течет влага. Где-то там Аворн, его отец, сжимает длинную косу, которой прежде рассекал жухлую пшеницу. На дальней стороне выстланного соломой двора съежилась его мать, Клев, взявшая с собой молот, чья рукоять разбита. Спрятались и остальные жители деревни. Одни присели за низкими каменными стенами, другие прижались к сделанным из черного дерева дверям, третьи же забрались в гниющие стога. Все 25 человек. С горных вершин дует леденящий ветер, раскачивая повешенные вокруг деревни лоскутки и амулеты из соломы. Костлявая собака ковыляет к теням, туда, где ее бы не увидели. Зверь знает, что приближается к деревне, и потому опустил голову и поджал хвост так, что его едва видно. Иногда Воркс шепчет что-то сам себе, вспоминает имена, которые рассказывала ему мать, долгую родословную семьи, тянущуюся вставшие легендами прошлое, или пытается повторить то, чему его учит отец, часы, изменения непредсказуемой погоды, дни, когда нужно собирать жатву, дни, когда нужно сеять. Леденящий душу мир безжалостен к тем, кто не может уследить за ходом времен, и потому числа стали святыми для живущих на нем крестьян. Его потрескавшиеся и холодные губы безмолвно движутся. Третья ретина, седьмой Арманта, закончить все к 13-му Кананда. Он ненавидит эту слабость, ведь добродетелями для его собратьев являются безмолвие и неподвижность. Бледные короли пройдут мимо тех, кто молчит. Их пытливые взгляды не увидят тех, кто не двигается. Если бы Воркс был сильнее, то плотно сжал бы губы и не двигался, пальцы бы не дрожали, а сердце так бы не колотилось в тощей груди. Воздух колыхается впереди за утопающей в грязи ограды их с таким трудом построенного поселения. Дрожит черная трава, которую тянет к земле роса и колышут порывы студеного ветра. Воркс не может ничего различить в тумане дальше, чем на десяток метров. Впрочем, это не тот мир, где можно увидеть что-нибудь дальше, чем можно протянуть руки. Единственное, что остается, самому пойти в туман и пережить все испытания, с которыми встретишься, или погибнуть. Шевелится Грида, подбирая тяжелые юбки, и украдкой идет к хлеву. В ее покрытой мозолями руке дубинка, отчего Воркс чувствует вероломный призрак надежды. Грида, хороший боец, ее кости не страдают от гнили, и она стара, говорят, старше 30 лет, что само по себе, впечатляющее достижение. Воркс пытается унять дрожь, склоняет голову на бок, прислушиваясь. Невозможно понять, что же таится во мгле, шипящий, шуршащий, манящий ложными голосами. Поначалу он не слышит ничего, лишь протяжный свист ледяного воздуха да шелест травы, но затем чувствует это слабую дрожь, видит, как напрягся отец, как мать проводит грязной ладонью по молоту, и снова дрожь, расходящаяся по земле, приглушенный стук доносится из тьмы. Воркс вздрагивает, чувствуя, как по нему течет пот, смешивающийся с липнущими каплями тумана. Он тянет назад тяжелый капюшон, неизменную часть одежды всех крестьян, и вглядывается во мрак, надеясь, что из него не появится ничего, однако зная, что что-то пришло за ними. Когда же из тумана выходит бледный король, то Воркс едва удерживается от крика. Своими пропорциями и формой тела чудовище похоже на человека, но огромно настолько, что словно родилось из страшных снов. Одетое в липнущие к телу лохмотья, оно ковыляет вперед на двух уродливых ногах. Его длинное бескровное лицо обвисло, словно даже потекло, как испорченное молоко, а рот кривится в безумном подобии наивной улыбки. Глаза без зрачков скрыты дымкой, а пальцы длиннее предплечья Воркса. Чудовище подбирается все ближе, нависая над домами. Кажется, что оно ковыляет вслепую. Его губы расходятся, мелькает белый язык, пробуя воздух. Воркс снова начинает считать. Девятая тонет, да. Ничего не сеять в урде. Снимать жатву второго чего, он больше не помнит. Ужас сжимает его сердце, словно когтями. Бледный король подходит все ближе, за его спиной развиваются лохмотья, а впереди него растекается по сверкающей земле трупная вонь. Грида готовится к бою, Воркс видит, как она сжимается в комок. Другие крепче стискивают оружие, хотя их лица и застыли от страха. 25 слишком мало, их могло бы быть хоть 100, но им не справиться с бледным королем. Нет, он должен делать то, что должен, не застывать от ужаса, биться вместе с семьей, чтобы прогнать кошмар обратно в туман. Если Воркс умрет, то как воин, а не трус. И это все, что сейчас важно. Бледный король идет к ним, неуклюже шатаясь, его когти глубоко погружаются в грунт. Туман кружит вокруг плеч чудовища, словно вихрь, когда оно протягивает руку к ближайшей соломенной крыше. Грида первой бросается в бой, выскакивает из укрытия, крича. Кричат и следующие за ней мужчины и женщины, даже дети. Не кричит лишь сам бледный король, он не издает ни звука, но улыбается, улыбается, улыбается. Бежит и Воркс. Его сердце колотится так, словно готово выскочить из груди, и штырь выпал бы из руки, если бы юноша не вцепился в него так крепко. Он спотыкается, зацепившись ступней за кочку, и падает. Когда же он поднимается на ноги, то видит, как другие уже бьют бледного короля, пытаясь подрубить его жуткие ноги. Воркс может лишь бессильно смотреть, как чудовище отбрасывает гряду, чей труп врезается в стены клуни амбара, как бледный король ломает хобол и пробивает грудь лурта, как тяжелая нога вдавливает его отца лицом в грязь. Все они погибают за считанные секунды, но остальные пытаются сражаться, зная, что они обречены. Воркс кричит, вопит от горя и ужаса над треснутым детским голосом. Перед глазами все мутнеет от горячих слез, но он бьет штырем, раздирая отяжелевшую от влаги ткань. Бледный король медленно поворачивается и смотрит мутным взглядом прямо на него. Воркс видит покрывшуюся глубокими морщинами плоть, бледную, словно лунный свет, жесткую, как у коровы, как движутся тяжелые складки дряблой кожи. Воркс бросается на чудовище, замахиваясь штырем. Это так глупо, ведь он знает, что не сможет дотянуться до морды, но он все равно прыгает, понимая, что к нему уже тянутся кости. Он закрывает глаза, не в силах и дальше глядеть в лицо бледного короля. Он – ребенок, а страх слишком силен. В последующие дни и годы ему никогда не удастся вспомнить, что же именно произошло дальше. Воркс не сможет вспомнить даже то, успел ли он ударить или был отброшен и покатился в грязи. Это мгновение словно утопает в тумане. Мгновение, когда изменилось равновесие судеб, Ворксу не вспомнить никогда, оно словно скрылось навеки во мгле, откуда пришел незнакомец. Но он помнит, как увидел появившееся из мрака лицо, прикрытое капюшоном, как у людей, серое и изможденное, с кожей, словно натянутой на тонкие кости. Тогда Воркс уже лежал на земле, задыхаясь от удара и широко распахнув глаза. Появившийся словно из ниоткуда незнакомец бросился на врага, размахивая косой так же, как это делал отец Воркса. Он был высоким, пусть и не таким огромным, как бледный король, но гораздо выше любого из смертных людей, и в каждый из секущих ударов он вкладывал невероятную силу. Воин уже ранил бледного короля, разрубил его плоть, и спутанные кишки вывалились из дряблого живота, и он не останавливался, наседая, гоня чудовище прочь, приводя его в ярость. Монстр пытался ударить в ответ, но был слишком медленным, слишком неповоротливым, и потому больше не улыбался. Воркс вскочил, его легкие словно горели, по телу текла кровь, но он едва это чувствовал. Штырь все еще был в его руках, и он попытался вонзить его в огромную ногу бледного короля. Тщетно, но Воркс бил вновь и вновь, пытаясь пронзить чудовище. Невероятно быстрый и сильный незнакомец кружил вокруг, и плащ развивался за его спиной, словно цепи. Бледный король пятился, стеная, рыдая кровью. Это казалось невозможным, но древний монстр умирал. Увидев это, на бледного короля бросились и другие поселенцы, внезапно ставшие охотниками и не добычей. Едва веря в это, они били чудовище, и ошарашенный таким изменением монстр отступал. Конечно, это было неважно, как и удары самого Воркса, ведь всю работу делал незнакомец. Он в одиночку нарезал монстра на лоскутки, размахивая косой так, что Воркс бы ни за что не поверил, если бы услышал о таком прежде. Воин загонял чудовище обратно в туман, рассекая на части, сияющие брызги крови летели по воздуху и падали на камни. Наконец, вой затих, затих и свист огромного стального серпа. Над телом убитого чудовища скрылся покров тумана, словно устыдившись увиденного. Рухнувший на колени и измученный Воркс не мог отвести глаз от дымки, остальные выжившие переглядывались между собой. Мальчик гадал, не было ли это лишь жестоким сном, не был ли незнакомец лишь призраком, пришедшим с гор, очередной жестокой шуткой ненавидевшего их мира, но затем тот вновь появился из тумана, несломленный, высокий как сноп необрезанной пшеницы и, похоже, совсем не уставший. Его капюшон был немного оттянут, открывая взгляду серую гладкую плоть. Самое прекрасное лицо, которое когда-либо видел юнец, такое же, как у людей, но твердое и чистое, словно камень. Незнакомец посмотрел прямо на Воркса, и от того, каким проницательным был взгляд желтых глаз, ему хотелось краснеть, смеяться или рыдать. «Ты храбро поступил», — сказал он. Воркс не может ответить ничего, чувствуя себя так, словно сердце вот-вот разорвется. Но затем он вспоминает о погибших, что его отец мертв и бросается на поиски тела. Вскоре он видит среди столь многих трупов и неподвижное тело матери. Теперь он – сирота, а значит и сам все равно, что мертв. Холод становится невыносимым. Воркс оглядывается по сторонам, с каждым мгновением все глубже погружаясь в отчаяние. Он думает, что теперь незнакомец покинет их, ведь деревня, потерявшая лучших рабочих, едва ли доживет даже до зимы. Но чужак не уходит, а остается с ними, неся раненых к одному из немногих уцелевших домов. Воркс медлит, сдерживая постыдные слезы, и не знает, что делать или куда идти. Наконец, выжившие собираются в старом дворе. Риган, деревенский голова, слишком слепой и больной, чтобы сражаться, пытается опуститься на негнущиеся колени, но его останавливает мягкий толчок огромной руки. «Не нужно», — говорит ему незнакомец, «вам уже давно пора подняться с колен». Он поворачивается к остальным. «Я покажу вам новый путь, путь стойкости. Вы безоружны, но я дам вам оружие. У вас нет доспехов, но я сделаю вам броню, которая не подведет. Вы больны». Он улыбается жуткой улыбкой. Но и в этом можно найти силы. Деревенские внимательно слушают его. Голос незнакомца странно тих, словно шелест холодного и недолгого ливня, но полон убежденности. Воркс никогда такого не слышал. «Люди собираются вместе», продолжает говорить чужак, «люди из каждой долины. Враги слишком долго разделяли вас, не давая узнать друг о друге. Станьте же вместе несокрушимыми, найдите в себе силы, о которых не знали. Присоединяйтесь ко мне и никогда более не бойтесь ведьмовства». Воркс оглядывается вокруг, чувствуя непривычный комок в горле. Он позволяет себе надеяться, что они поднимутся, возьмут свое простое оружие из грязи и здесь же присягнут своему спасителю. Но это разбитая деревня, населенная сломленными людьми. Риган накидывает взглядом выживших, согнувшихся от усталости и покрытых кровью, и видит, что ни у кого нет сил. «Мы благодарим тебя, господин», — слабым голосом говорит он, «и будем вечно верны тебе до конца своих дней». Но поля, он запинается. «Нам нужно отстроить дома». Незнакомец смотрит на Ригана, потом на других крестьян. На его тонком лице нет презрения, а взгляд оценивающий и спокойный. Наконец, он кивает, после чего вновь накидывает на голову капюшон. «Это ваше решение», — говорит незнакомец. А затем он отворачивается от них и идет прочь по разбитой тропе. Древко косы глубоко погружается в влажную землю. Спустя мгновение он вновь исчезает в никуда, растворяясь в безграничном море тумана, вечно служившим поселению и укрытием, и тюрьмой. Воркс не может отвести от него взгляд, чувствуя, что это худший из всех кошмаров. Теперь все смерти стали бессмысленными. Недолгое и ужасное мгновение борьбы завершилось. Когда же он оглядывается, то видит, как выжившие собираются вокруг Ригана и поздравляют его. Они уже говорят о том, как вновь посадить посевы и отстроить стены, которые никогда не могли удержать ничего. Глядя на кучку людей, Воркс чувствует жуткую уверенность, такую сильную и ясную, что все вокруг меркнет. Он знает, что жизнь в поселении будет кое-как продолжаться и дальше, а голод становится все сильнее, ребра ее жителей станут еще виднее, пока к ним приближается медленная смерть. Они встретят ее без чести и сопротивления, а с пониманием, ведь они всегда были слабы и не могли бороться, а потому покорно примут все, что придет, ведь такова воля Вселенной. И в этом крылся величайший ужас. Не понимая, что он делает, Воркс вскочил, обернулся и побежал по дороге, поскальзываясь в грязи. Он слышал, как его зовут, но не слушал. Он видел, где лежит тело его отца, но не остановился. Спотыкаясь, он спешил, идя все дальше по разбитым полям на бесплодной земле мимо деревьев, с которых осыпалась листва. В этом мире было трудно бежать, ведь грязь была слишком липкой, а воздух слишком мерзким. Потому Воркс шагал так быстро, как только позволяли ему молодые ноги, опустив голову, сдерживая слезы, которые хлынули бы, если бы он хоть на мгновение задумался о том, что оставляет позади. Он видел в грязи вмятины там, где в нее погрузилась древко косы, отмечая дорогу, и шел по ним. Но с каждым шагом путь становился тяжелее. Земля поднималась, склон становился все круче, и уже скоро Воркс оказался в незнакомых ему землях. Скользкие скалы, ветер, терзающий его, словно нож, одежда, пропитавшаяся влагой, липнущая к дрожащему телу. Вскоре даже чувство уверенности ускользнуло от Воркса. Он продолжал идти, но в его разуме кружили сомнения, вытягивая силы и ослабляя его решимость. Но он не оглядывался, зная, что если посмотрит назад, то сломается, увидев остатки всего знакомого и успокаивающего. «Смотри на дорогу, двигай ногами». Время ползло мучительно медленно. Он уже не дрожал, а трясся, задыхаясь, дыша неглубоко. Земля поднималась все выше и выше, воздух стал едким, жалящим губы. Наконец, Воркс рухнул на колени, обливаясь потом. Теперь он понимал всю мудрость Ригана и свою глупость, но ему больше ничего не осталось, кроме как двигаться дальше. Он полз вперед, обдирая до крови колени и ладони, кашляя. Воркс так никогда и не узнал, сколько времени незнакомец наблюдал за его борьбой. Некоторые вопросы лучше не задавать, хотя, как он сам потом думал, наверняка прошли часы. Он едва мог видеть и слышать, когда из тумана появился чужак и осторожно поднял юнца с залитых кислотой камней, прижав к его рту шерстяную маску, пропитанную какими-то травами. Он едва различил суровое как скала лицо, склонившееся над ним. «Если ты не отступишься, то мучением не будет конца», — сказал ему незнакомец. «Достаточно ли ты силен, чтобы вынести их?» Воркс тяжело вздохнул, чувствуя в глотке едкую желчь мира. «Сделай меня достаточно сильным». После Воркс увидел столько чудес. Стены, сделанные не из трухлявых глинобитных кирпичей, но камней, вытесанных из сердца гор, клинки, отточенные, острые, куски закаленной кожи, сшитые вместе и дубленые, чтобы смастерить доспехи, способные выдержать затупившиеся ножи бледняков. В крепостях, вздымающихся на плечах терзаемых бурями высоких гор, делали маски, способные не пропустить худшую отраву. Кузнецы, прежде обитавшие в долинах, но теперь поднявшиеся сюда, непрестанно трудились, останавливаясь лишь для того, чтобы поспать и поесть. Теперь, сбросив оковы усталости и вялости, эти люди наполнились почти фанатичным энтузиазмом. Воркс быстро приходил в себя. Его приняли как своего, кормили, дали дом рядом с другими юнцами, обучали, укрепляя мускулы, делая из худощавого тела оружие, крепкое как стальной капкан. Юнцы составляли большую часть собирающейся армии, и все они выглядели одинаково: запавшие щеки и животы, почерневшие губы, круги под глазами, но становились все сильнее, оставаясь здесь. Однажды, когда его обучали использованию длинной фермерской косы как оружия, Воркс спросил об имени того, кого за доблесть в бою звали повелителем смерти. «Мартарион», — ответила ему наставница Флаун, женщина с широкими бедрами, рожденная в глубокой лощине на другой стороне далеких гор, не называя его так, ведь это имя, данное ему тем, кого он ненавидит. «Тогда почему он не выбрал другое?» «Потому что люди не выбирают имя», — ответила она, ударив его по рукам, «а имя выбирает человека. Будь внимательнее, если не хочешь остаться без локтей». И потому Воркс не стал менять свое имя, чтобы отметить вступление в новую жизнь, и забрал его с собой к звездам, пусть оно и было дано ему порабощенными и напуганными людьми. Так же поступили и все прошедшие после него испытания легиона, сохранив эти отметины рабства как напоминание и предупреждение. Но это было потом. Пока же Воркс учился, впитывая знания и понимая, чтобы использовать их, ему быстро удавалось разобраться во всем. Сперва он делал так, чтобы хоть чем-то занять мечущиеся мысли, но вскоре понял, что жаждет знаний ради знаний. У Воркса оказалась превосходная память, в которой нашлось место и для содержания арсеналов, и для изобретений, и для типов доспехов, и для количества воинов в каждом подразделении растущей армии Повелителя Смерти. Тогда же Воркс и заподозрил, что Мартарион знает многое, чему не мог научиться в этом мире, ведь Повелитель Смерти использовал слова когорта и манипула, звучавшие так странно. Тогда же Воркс и узнал, что у его мира было имя, Барбарус, варварский, пусть он и не понял, почему планета называется так. Юнец предположил, что эти земли так назвал сам Мартарион, возможно, чувствовавший презрение. Разумеется, само название мира не землей или миром подразумевало, что существуют и другие небесные тела. Конечно, ничто на это не указывало, об этом не говорил даже сам Мартарион. Но это наводило собравшихся людей на мысли, заставляя задуматься о времени, когда они узнают обо всех долинах, нанесут их на точные карты, а затем покорят. Заставляло задуматься о времени, когда вся их реальность станет единой, сплоченной под знаменем Повелителя Смерти, и когда в туманах больше не останется кошмаров, а времени, когда тень древней ночи будет изгнана навсегда, о рассвете новой эпохи единства. И вскоре Воркс вновь отправился в бой, на этот раз с настоящим оружием. Он облачился в кожаные доспехи, надел прилегающую к коже маску, закрывающую рот и нос. В руках он взял оружие, созданное по образу фермерской косы и популярное среди его товарищей. Ворота крепости со скрежетом распахнулись, и он зашагал в плотном строю вместе с остальными воинами по высокому мосту, под которым клубились тонкие облака. Мартарион шел впереди, как и всегда. Он вел их все выше, и даже через маску Воркс чувствовал в воздухе отраву. Некоторые падали, не выдержав яда, и их оставляли лежать на земле. Это не было черствостью и безразличием, ведь промедление здесь было подобно смерти, да и едва ли они смогли бы им чем-то помочь, но все равно меняло людей. Они начали воспринимать подъем в гору как испытание силы, отсеивающие тех, кому не суждено вступить в бой, и усваивали этот урок. После многих часов пути они забрались на поляну, находившуюся на восточных склонах среди черных утесов и отвесных скал. В другом мире здесь могли бы расти цветы, но только не на Барбарусе, где почва была твердой, как железо. Здесь они нашли тех, на кого охотились, стаю бледняков, безволосых и голых, тонких как тростинки. Твари с молочно-белыми глазами и кожей слепо бродили в клубах желтого тумана. Когда-то они были людьми, живыми, с горячей кровью, но теперь их дыхание стало сухим и едким. Такие жуткие существа были лишь творениями еще худших чудовищ, обитающих во мгле, королей и им подобных. Кто знает, зачем они создавали всех бледняков, возможно из-за бессмысленной тяги к жестокости, а может скуки или совершенно чуждых и жутких побуждений. Увидев их, Мартарион не закричал, не стал отдавать приказов и не перешел на бег. Таковы были битвы в этом мире. Они наступали в безмолвии, уже обговорив все планы, их сапоги погружались в грязь, а клинки тускло сверкали в тумане. Молчали и бледняки, ведь они уже были мертвы, а их глотки стали сухими, как прах в гробу. Такой же жуткой была и битва. Раздающиеся тихие стоны и стук, вздымающиеся и опускающиеся косы среди боя не яростного, но холодного, проливалось так мало крови. Ворг сбился так же усердно, как прежде работал в полях. Он размахивал косой, держа ее двумя руками так, как его учила Флаун. Он убил первого бледняка, ловким рывком серпа вырвав ему горло прежде, чем тварь успела вцепиться ему в глотку неестественно длинными белыми когтями. Мертвец лишь оцарапал ему броню. Воркс почувствовал трепет в душе, разрубивший раненой твари пополам, и услышал тихий звук, как если бы разорвался пергамент. Повсюду вокруг по шипящей траве наступали его собратья, тесня бледняков, не уступая ни пяди занятой земли, не останавливаясь ни на миг. На мгновение Воркс окинул поле боя взглядом и увидел, что Мартарион, как и всегда шиштший в первых рядах, размахивает косой, каждым ударом разбрасывая худых тварей. Он видел, что несокрушимый и непобедимый Повелитель Смерти возвышается над самыми рослыми воинами. Повсюду вокруг над ними нависали горы, но даже они не выглядели такими крепкими, как их предводитель. Воркс еще не знал, чем на самом деле был Мартарион, и узнал лишь много лет спустя, но это не имело значения. Тогда один быстрый взгляд сказал ему все, что нужно, что Повелитель Смерти, один из них, что он тоже был отравлен этим миром, истекал кровью, но выстоял. Прежде у жителей долин не было выбора, они даже забыли, как задумываться о новых возможностях, но теперь благодаря нему снова учились этому. И тогда Воркс понял, что последует за Мартарионом до самой смерти. Будет сражаться ради своего господина когда угодно и с кем угодно, получив от него приказ, и что отныне и навсегда в этом его предназначение. Внезапно он почувствовал такую же гордость, как когда пал бледный король, ощутил себя частью великого дела. Но сделать предстояло еще много. Воркс понимал, что, как ему говорили, ему не раз говорили, их труд никогда не будет завершен, что не следует тешить себя надеждами на другое, что Барбарус – мир лишь для прилежных и стойких. И потому он вновь и вновь взмахивал косой, с каждым ударом и каждой последней смертью врага чувствуя, что его руки становятся чуть сильнее. Еще один мир, охваченный пламенем, которое не угаснет 10 000 лет. Его некогда ясные синие небеса теперь стали серо-черными, подсвеченными зловещим сиянием запретного оружия. Воздух разрежен так, что им больно дышать, и почти так же ядовит, как и на вершинах Барбаруса, хотя здесь это из-за химических соединений, намеренно выпущенных в атмосферу. Воркс сражался на многих полях битв, но это было и всегда будет величайшим. С этой битвой не могла сравниться ни одна отгремевшая прежде, да и в будущем подобных не будет, ибо сейчас здесь решалась судьба целого вида. Это понимали все собравшиеся, потому сражавшиеся с необыкновенным пылом, которого они не ощутят потом. Воркс бросил короткий взгляд вверх и увидел стены, такие высокие, что голова шла кругом, и такие похожие на старые склоны гор. Сейчас за каждую их 5 шли бои, и подобно призракам на мрачной поверхности танцевали клубы огня, отражавшиеся в адаманте, краску с которого содрали горючие вещества. Вскоре эти стены падут, как пали и на Аурану и Ама целую жизнь назад, и тогда бой станет еще более жестоким. Наступит завершение их долгого странствия через пространство и время, и тогда они узнают, правильно ли поступили, заключив темную сделку в пустоте. Воркс не чувствовал усталости, его тело уже менялось, утолщалось, росло. Он чувствовал, как внутри него рождаются дары, и знал, что если доживет до конца битвы, то выйдет из нее изменившимся еще сильнее, чем прежде. Вскоре он встанет со своим серпом жнеца рядом с братьями, бьющимися за великие врата. Но пока же он охотился, идя по запаху, который ощутил сразу после приземления. Он словно шел по нити, уцепившейся за его душу, нити горечи, тлевшей так долго. Воркс шагал к высоким проломам по смертельной земле, видя на горизонте взрывы запрещенного разрушительного оружия. Да, сейчас он потакал своей слабости, за что, возможно, должен был ощутить стыд, но теперь он слышал иные голоса, те, которые поощряли этот выбор. Воркс знал, что исполняет Божью волю, ведь как еще он смог бы найти одну незначительную душу среди бесчисленных тысяч, сошедшихся в битве за тронный мир? Они встретились в тени разбитой арки, преграждавшей путь дальше, среди груд трупов и обломков. Похоже, что Камани ждал его. Возможно, Ваолец обладал подобием предвидения своего возлюбленного господина. Кровавый ангел выглядел так же, как и тогда, столько лет назад. Тела его легиона не раздулись от укрепляющих даров, и потому стоящие на страже залов деспота воины были непростительно слабы. Они могли бы получить столь многое, если бы захотели. Могли бы выбрать путь, ограниченный лишь их воображением. «Вы были отбросами уже тогда», — сказал Варксу Камания, направив на него меч. «Мы все это понимали». Воркс улыбнулся, но не ответил. У него не было слов, чтобы бросить вызов в ответ. Их не было никогда, и потому они просто сошлись в бою, инстинктивно меняя заученные стойки и нанося удары. Они оба были так хороши в своем деле, но Камания устал. Похоже, что он сражался без передышки много недель, а возможно дольше, и даже у его безграничных сил были свои пределы. От мысли, что вскоре все закончится, Воркс ощутил странную горечь. «Если бы я знал тогда, чем все обернется», — тяжело выдохнул Камания, наседая на него, — то перерезал бы тебе глотку. Если бы я знал, какие верные слова, которые мог бы сказать любой из них. Постепенно Воркс понял, что и он не сражается в полную силу. Внимательно посмотрев на своего врага, на то, как разбита и почернела его красно-золотая броня, гвардеец смерти осознал, как война уничтожила былую красоту. Он знал, какие муки подобные утраты причиняют страдающим от них гордым душам, и это ему не приносило никакой радости. Оскорбление, сказанное так давно без мысли о вечности, показалось лишь пустяком. Но затем вдалеке он увидел знакомый проблеск зеленого, и разобрал такой далекий приглушенный бой мух. Примарх вступил в бой, как и на Аурану Эма, в позабытые времена, когда в симметриях видели лишь совпадения. Как и всегда, Мартарион лично вел своих воинов, уверенно идя вперед. Он был слишком далеко, чтобы ворк смог увидеть примарха глазами, но все равно мог представить, как развивается длинный плащ на бронзовых доспехах, лучших, чем что-либо, что могли бы сделать на ненавистном Барбарусе, как внушает благоговение изможденное тело. Даже примарх уже принимал дары, чье величие было невозможно осознать. «Кожа до кости», — процедил Воркс, ударив косой в грудь Каманья. Лезвие прошло сквозь прекрасные доспехи и впилось в ребра. Пронзенный кровавый ангел согнулся, бессильно забив руками. Где-то так близко и так далеко Мартарион шел навстречу истории, убивая не с яростью, но со сдержанностью, немыслимой для любой иной живой души в мироздании. Воркс шагнул ближе, желая, чтобы вонь его дыхания стала последним, что ощутит Каманья. Кожа до кости, рывок, треск и дело сделано. Арка зачищена, путь открыт. Но он сделал меня достаточно сильным. А затем, не спеша и немедля, как и всегда, он переступил порог. Полет молнии. Питер Маклин, офицер летного состава Сальватория Грант, база мониторума Сигма, Элиджан 3. Грохот двигателей придавал Сэл жизни. Ее руки в перчатках плясали над панелью управления Валькирии, ласково поглаживая изъеденную временем сталь и латунные рычаги самолета, который пульсировал от сдерживаемой силы, стоя на посадочной площадке. Пара мощных двигателей работала на холостом ходу, но она по обширному опыту знала, что ей достаточно будет потянуть назад тот рычаг, толкнуть вперед те рукоятки дросселей, нажать на эту педаль, и штурмовой транспорт оторвется от земли, поднимаясь в воздух с ревом ярости, подобной самому гневу императора. Эта Валькирия была самолетом Сэл уже 3 стандартных тиранских года. Разумеется, не ее самой по себе. Машина принадлежала имперскому флоту сегменту Мапацифик, 4-я флотилия, 1-я ударная группа, войсковой транспорт Дамокл. Опосредованно через эту священную цепочку инстанций она принадлежала самому богу-императору, и так оно и должно было быть. Самолет являлся для нее связью с божественной сущностью императора, способом исполнять его волю везде, куда ее отправит. Машина придавала ей завершенность, наделяла предназначением в галактике, бесконечно нести смерть во имя его. «Уже недолго», — шепнула она Валькирии. Казалось, будто она чувствует потребность машинного духа покинуть земной плен, лететь так, как было предначертано волей императора. Он скоро будет здесь, а когда придет, то будет спешить. Они всегда спешат, а потом мы сможем взлететь и, если будет на то воля императора, сможем убивать его врагов. Опять сама с собой разговариваешь, Грант, второй офицер летного состава Геррион, наклонившись, заглядывал в кабину позади нее. Его шлем болтался на зажатых в руке ремешках. Они летали вместе уже 6 месяцев, но она все еще не прониклась к этому человеку симпатией. Он был небрит, изо рта свисала незажженная палочка лхо, открыто демонстрировавшая неподчинение ее правилам. Расслабленно опустив правую руку, она коснулась старинного автопистолета, принадлежавшего ее отцу. Она носила его на бедре на каждом задании, как талисман и как отцовское благословение. «Курево убрать», — распорядилась она. «Да брось, Грант, император, помоги мне не поддаться соблазну пристрелить этого идиота», — произнесла Сэл, повернулась на сиденье и вперила в Геррионе яростный взгляд. На борту самолета Сэл не курили, без вариантов, не только из-за правил, хотя их она принимала всерьез, но также и потому, что действительно чувствовался запах паров недожженного прометия, исходящих от работающих в холостую двигателей Валькирии. Один единственный огонек мог прикончить их обоих вместе с половиной базы мониторума. Геррион вздохнул и спрятал сигарету, так и оставив ее незажженной. «Залезай и пристегнись», — бросила Сэл, убирая руку от оружия. «Когда он будет здесь, нам понадобится отправляться прямо сейчас, а не когда ты соберешь вещи. И надень ты свой проклятый шлем. Решил, что ты какой-то грязимес». Грязимесами пилоты флота называли пехоту Astra Militarum, которую обычно в финале перевозили в своих валькириях. Мужчин и женщин, как ни в чем не бывало снимавших шлемы и садившихся на них, чтобы уберечься от шальных выстрелов с земли, которые неизбежно порой пробивали дно самолета. Иными словами, людей, никогда не оказывавшихся в ситуации аварийной посадки. В воздухе грязимесы находились не на своем месте, в отличие от Сальватории Грант. Воздух был ее стихией, как их стихией были земля и грязь. Тяжелая Валькирия казалась ей продолжением собственного тела. На мгновение она задумалась, Чувствуют ли то же самое члены экипажа мостика Дамокла, иссохшие тела которых аппаратно соединены с древним космолетом? Как она предполагала, возможно и да, если они вообще еще способны что-либо чувствовать. Геррион скорчил гримасу, однако, как она и велела, надел и застегнул шлем, заняв место второго пилота рядом с ней. Двое стрелков уже тоже находились на борту, по одному у каждой из боковых дверей кормового десантного трюма, где из фюзеляжа торчали их тяжелые болтеры. Фонари оставались подняты, и в кабину задувало сырой воздух. Судя по запаху, мог пойти дождь. Элиджан-3 представлял собой мир с умеренным климатом, на поверхности по большей части покрытый лесами, но обладающий богатыми залежами прометия глубоко под землей. Сэл слыхала, что раньше, когда по ночам ветер дул с нужной стороны, на базе мониторума воняло прометием с огромного перерабатывающего завода, находившегося в 20 милях вверх по реке. Впрочем, так было прежде, до падения. Теперь в воздухе пало только кровью. Падение Элиджана-3 было быстрым и тяжелым. Мерзостная порча архиврага распространилась по незатейливым общинам трубопроводчиков и рабочих перерабатывающих заводов, словно лесной пожар, угрожая низвергнуть весь имперский порядок на планете. По крайней мере, так Сэл узнала из инструктажа на флоте. Остальное, о чем им умолчало Верховное командование, она со временем узнала на поверхности, когда Дамокл встал на высокой орбите и высадил 4 полка гвардии, а также сотню валькирий для их поддержки. С момента первой посадки своего самолета на Элиджане-3 Сэл узнала о жуткой угрозе, которой они противостояли, гораздо больше, чем ей хотелось бы. Попросту говоря, они не побеждали. Конечно же, в официо-префектус сказали бы обратное, однако у Сэл были глаза, и она могла думать самостоятельно. Возможно, эти черты и не ценились в гвардии, но во флоте дело обстояло иначе. Во флоте от тебя ожидали, что ты будешь принимать командирские решения на основе имеющейся информации, чтобы наилучшим возможным образом защитить свой самолет и своих пассажиров. А это означало, не лгать самому себе относительно раскладов. База мониторума кишела войсками, по стенам были расставлены тяжелые автопушки и ракетные установки, но ей все равно казалось, что этого недостаточно. Элиджан-3 уже практически полностью пал перед хаосом, и на этот счет она не могла обманываться. Какой-то ужасный, нечестивый культ захватил планету, добывая ее богатые природные запасы для собственных нужд в бесконечном стремлении к смерти и резне. Впрочем, теперь еще могла быть надежда. Ее отрядили на базу мониторума и, хотя Сэл не раскрывали никаких серьезных разведданных, ей было вполне очевидно, что нечто, чрезвычайно важное для хода военных действий, близится к своей кульминации. Она сделала глубокий вдох и снова коснулась панели управления перед собой, набирая сил от священной конструкции той связи с божественной волей императора, которую они, казалось, ей придавали. Эта ручка относилась к носовому мультилазеру, те переключатели запускали две ракеты «Адский удар» из контейнеров под крыльями. Ими она могла бы уничтожить основной боевой танк, если так будет угодно императору. Она вновь притронулась к переключателям и медленно выдохнула. Самолет успокаивал ее. Он служил ей духовным якорем, связующим звеном с высшим божеством человечества. Каждый сделанный выстрел был молитвой императору, каждое убийство – подношением его величию. Она склонила голову и прошептала катехизис преданности императору. «Что ты там теперь бормочешь, кобыла ненормальная?» – фыркнул Геррион. «Кровь императора, да ты же!» «Еще раз произнесешь его имя в суе, и я тебя действительно пристрелю», — огрызнулась Сэл, повернувшись в кресле и яростно глядя на Герриона через плечо. Она опять коснулась рукой пистолета. «Не на моем самолете. Заткнись и, они здесь. Готовность к взлету, немедленно». Она уже не смотрела на своего второго пилота. Ее внимание было устремлено за пределы кабины, где к посадочному трапу жестким беглым шагом направлялся генерал армии Астромилатрум, следом за которым торопились трое адъютантов и шестеро тяжеловооруженных пехотинцев. Сэл поняла, что он и есть надежда Элиджана-3, пусть она и не была посвящена в точную причину этого. Геррион хорошо разбирался в искусстве воздушной войны, только по этой причине она его и терпела. Его руки порхали над панелью управления перед ним, запуская предполетные проверки с мастерством, наработанным за тысячи часов налета. Он защелкал переключателями, проверил индикаторы, перекинул рычаги, и янтарно-оранжевые руны статуса на главном дисплее в быстрой последовательности стали зелеными, а два фонаря над их головами плавно закрылись. Валькирия задрожала в предвкушении. В боксе шлема Сэл затрещала передача с интеркома пассажирского отсека. «Пилот, генерал на борту. Приказан немедленный вылет. Срочно следуйте к базе Патрокл». «Есть, сэр», — произнесла Сэл. Она могла лишь предполагать, что говорит с одним из адъютантов генерала, но на самом деле это не имело значения. По голосу она узнавала командира. Она переключилась на канал флота. «Экипаж, закрыть двери, готовность к взлету. Балтеры в автоматический режим», — сказала она и снова перешла на открытую частоту. «Закройтесь и пристегнитесь, сэр». Две руны на мониторе из красных стали зелеными, стрелки закрыли боковые двери и заблокировали их. Вот и все, они были готовы. «Все системы зеленые», — доложил Геррион. Теперь, когда они работали, его голос был полностью деловым. «Системы зеленые», — повторила она. В ухе щелкнул канал связи с базой. «Транспорт, взлет разрешен». «Взлет», — отозвалась Сэл. «Принимаю чисто, сигнал отличный». Она протянула руку и передвинула рычаг вперед. Сомкнув пальцы в перчатке на сдвоенных рукоятках дросселей, она толкнула их вперед, и грохот двигателей перешел в пронзительный вой, а самолет затрясло на площадке так, словно он вот-вот должен был развалиться на части. Она подняла над плечом сжатый кулак. Геррион на мгновение подался вперед и стукнул о него собственным кулаком. «В добрый путь». Сэл вдавила педаль разблокировки. Валькирия по вертикали рванулась в воздух. Перегрузка вдавливала Сэл в рельефное кожаное пилотское кресло, пока ей не стало казаться, что у нее точно сложится позвоночник. Это было ощущение исполнения воли императора посредством руки смертного. Ее связь с божественным через его священную боевую машину. Напряженно улыбнувшись, Сэл сменила вектор тяги, переведя неистовую мощь двигателей с подъема на продольное ускорение. Самолет взревел и с воем праведной ярости понесся по воздуху, оставив базу мониторума Сигма позади и двигаясь над густым лесом внизу. Дисплей на лобовом стекле выводил поверх поля видимости информацию о заданном курсе на Патрокл, отображая ту в виде бесконечного гололитического туннеля из обособленных зеленых треугольников, которые как будто висели в воздухе перед ней. Сэл слегка сдвинула штурвальную колонку, плавно проведя грохочущую Валькирию сквозь первый из треугольников. Когда она его миновала, тот мигнул и пропал. Она проверила скорость полета, высоту, ветровой сдвиг, топливо и массу груза, после чего снова вышла на пассажирскую частоту. «Расчетное время прибытия 9 часов, сэр», — произнесла она. На канале раздался новый голос. Мужчина, на слух старше адъютанта, с интонациями человека, давно привыкшего командовать. «Сам генерал», — подумала она и горделиво выпрямилась в кресле. То, что один из столь выдающихся людей обращался к ней напрямую, было для нее честью. «Пусть будет 8. Пилот, сможешь сделать это для меня?» Сэл снова посмотрела на показания приборов, учла допуски по топливу, длительность форсажа и риски, связанные с усталостью конструкции. Эти риски бывают всегда, когда разгоняешь настолько старый самолет до предела его возможностей. Она прокашлялась. «Возможно, сэр», — сказала она, — «но, знаю», — отозвался тот, — «мы можем взорваться в воздухе. Пилот, у меня есть полномочия сообщить тебе это, однако считай, что дала присягу на допуск алого уровня. Если я смогу вовремя доставить туда то, что везу, то мы выиграли эту войну. Если же нет, то неважно, попаду ли я туда вообще. На счету каждая минута. Давай». «Есть, сэр», — произнесла Сэл. Она осознала, что потребуется изменить курс. Как бы она ни гнала старый самолет, иначе не получится. Только не с нынешним направлением. Но если она поведет их на 10 единиц восточнее, это значило, что она полетит над установленной вражеской позицией. Она точно не знала, что там находится, но что-то там было. Авантюра. Сэл подумала о словах генерала, о мрачной решимости в его голосе, и приняла решение. Она отменила заданный курс, сменила направление на 10 единиц к востоку и включила форсаж. Ее ударило в поясницу, и самолет рванулся вперед. Воля императора будет исполнена. Отныне и навсегда их судьбы в его руках. Валькирия с воем неслась над лесом на восток, оставляя за собой пылающий форсажный след. С новым курсом прогнозируемые 9 часов превратились в 8, а затем и в 7,5. Сэл сгорбилась над панелью управления, выжимая из перегруженных двигателей всю мощность до последней капли. В словах генерала она ощутила тревогу, отчаяние, которое он пытался скрыть. В чем бы ни состояло его задание, что бы он ни имел при себе, было очевидно. Оно должно попасть на Патрокл настолько быстро, насколько это в человеческих силах. Теперь они летели над вражеской территорией. Огромные участки леса горели из-за разрыва прометеевых трубопроводов в ходе сражений. Бессмысленная растрата и разрушение, подумалось Сэл. Мерзкие культисты уничтожали все ради примитивной потехи, посмотреть, как оно горит. Впрочем, строительством они тоже занимались. Уже наметились поселения и военные базы, внешне грубо сделанные, но эффективные. Не раз она замечала на земле танки. Само собой, бывшие имперские танки, благородные лимонорусы, захваченные и оскверненные чудовищами архиврага. В другое время она бы обрушила на них с самолета праведную ярость адских ударов, но не сейчас. Значение имело лишь ее задание. На дисплее замигали янтарно-оранжевые руны, надрывающаяся валькирия начинала протестовать, но Сэл погладила рычаги и шепотом подбодрила машинный дух самолета. «Ты не техножрец, машина тебя не услышит», — напомнил Герион. «Если будешь продолжать так гнать, ты всех нас угробишь». «Заткнись», — прорычала Сэл и успокаивающе провела рукой по штурвальной колонке. «Она справится, она должна». Справился бы самолет Сэл или нет, стало несущественно ровно через 7 секунд, когда зенитная ракета оторвала ему хвост. Предупреждающие сирены взвыли, словно им было физически больно, а по всей панели дисплея вспыхнули мигающие красные руны. «Авария, авария!» – заорала Сэл по открытому каналу. «Держитесь, держитесь, держитесь!» Валькирия внезапно сорвалась в штопор, оставляя за собой огненный след и с воплем погибая в небе над Алиджаном-3. Сэл изо всех сил боролась с рычагами управления, отключая форсаж и перенаправляя тягу остатков двигателей в отчаянной попытке перевести стремительное падение в нечто близкое к контролируемому снижению. Примерно в 2 милях виднелся просвет. Валькирия бешено завертелась в предсмертных конвульсиях, и в поле зрения замелькали укрепленные бункеры и ферокритовая взлетная полоса. «Авиабаза», — подумала Сэл, — «ракетная оборона». Риск присутствовал изначально. Сэл знала об этом и пошла на него. Враг, возможно, и был безумен, но он не был глуп. Конечно же, у них имелись средства противовоздушной защиты, и прямо на них она и вылетела. Похоже, именно такова была воля императора на сегодняшний день. У нее в ушах раздавался вой ветра, доносящийся по вокс-каналу из пассажирского отсека, куда теперь врывался воздух сквозь пробоину. Позади в кабину ударило пламя из разорванной топливной магистрали. Герион завопил. Сэл бросила взгляд через плечо и увидела, что он сгорает в своей обвязке. Она стукнула по большому красному выключателю системы пожаротушения на консоли перед собой, но уже было слишком поздно. Ингибирующая пена бестолку брызнула на почерневший смердящий труп. «Если там сзади есть кто живой, держитесь и молитесь», — заорала Сэл в вокс. «Садимся жестко». Они врезались в первые древесные кроны, и Валькирия головокружительно закувыркалась, круша на своем пути огромные деревья. Сэл закричала, и все померкло. Сэл ощутила такую боль, словно комиссар всадил ей пулю в висок. Едва в силах пошевелиться, она заставила себя открыть глаза. В ее шлеме засел кусок покореженного корпуса. Возможно, еще один полимерный слой, и он бы пробил ей череп. Она потянулась трясущимися руками, нащупала пряжку возле горла и расстегнула ее. Сэл крепко прижала обломками, так что ей пришлось ерзать в кресле, чтобы вытащить голову из разбитого шлема. Он спас ей жизнь, еле-еле. Она убедилась, что отцовский автопистолет все еще у нее на поясе, а 3 запасных магазина в кожаных подсумках, для баланса подвешенных на другом бедре, после чего нажала кнопку быстрого расцепления, освободившись из обвязки. Сэл подалась в бок, привалившись к фонарю, и только тогда осознала, что остатки ее валькирии лежат на боку на земле среди леса. Она дернула за ручку открытия фонаря, но механизм так сильно пострадал при столкновении, что отказывался работать. Сэл сглотнула, поняв, что оказалась в ловушке внутри кабины. Она извернулась на сиденье и посмотрела через плечо на разбитые остатки консоли Гериона, за которой так и оставался крепко пристегнутым его почерневший труп. Система открытия фонаря выглядела неповрежденной. Она снова сглотнула. Сделав глубокий вдох, Сэл уперлась ногами, заставила себя подняться и наклониться над консолью Гериона, силясь дотянуться до второй рукоятки открытия фонаря. Зарычав от натуги, она толкнулась вперед и почти упала на обугленные останки Гериона, покрытые коркой пены. Когда она навалилась на него, ее рука в перчатке пробила брюшную полость, разрывая наполовину прожаренные внутренности. Перестав блевать, Сэл ухватилась за рукоятку аварийного сброса фонаря и потянула. Резко затрещали пиропатроны, и вся верхушка кабины отлетела начисто. Сэл с радостью переползла через спекшуюся требуху второго пилота и выбралась из самолета, после чего ее снова вырвало на вспаханный лесной суглинок.